Глава 74. В деловой обстановке время летело незаметно. К 10 с небольшим, когда Грейс вернулся в управление, почти вся его команда была в сборе. В отсеке, отведенном под операцию сальса, Ник ковырял вилкой в пластиковом стакане с китайской лапшой, продаваемой на вынос. Белла жевала яблоко, а Эмма Джейн как будто приклеилась к монитору, одновременно потягивая из пакетика через соломинку рябиновый сок. Вначале никто из подчиненных не заметил шефа. — Привет! — поздоровался он. — В чем дело? Все как один тут же уставились на него. — Глен отлучился домой, что там с няней, — с набитым ртом доложила Белла Мой. — Скоро вернется. — Отлично! — рявкнул Грейс. — Именно об этом вы хотели мне рассказать? Констебль Бутвуд бросил на него испуганный взгляд. Будучи новичком в команде, она еще не научилась мгновенно распознавать, когда он шутит, а когда и вправду сердится. На всякий случай она сохраняла осторожность. Сейчас не до шуток, а он очень устал. — Сэр, по обнаруженному вами наброску карты на участке, принадлежащем Double M Properties, найдена замаскированная могила, а в ней гроб. — Прекрасно, великолепная новость. Все трое молчали, и Грейс понял, что-то не так. — Дальше. — Боюсь, сэр, новость не так уж и хороша. Там никого нет. — Как? — Пустой. — Гроб? — Просто пустой гроб в разрытой могиле. — Насколько я поняла, да, сэр. Эмма Джейн нервничала, все заметнее. — А там кто-нибудь был? Я имею в виду раньше. — Сэр, на внутренней стороне крышки есть царапины, свидетельствующие о том, что в гробу кто-то определенно был. — Можно без, сэр? — Идет? — Называйте меня Рой. — Да, сэр, то есть Рой. Он ободряюще улыбнулся. — Так что ж там на крышке? — Кто-то пытался ее процарапать, проскрести ее изнутри. — И Майклу Харрисону, или тому, кто там лежал, это удалось? Крышка была снята, сэр, простите, Рой, но сверху могила была закрыта листом рифленого железа, на который кто-то накидал веток мха. Такое впечатление, будто могилу пытались скрыть. Грейс устало облокотился на столешницу. — Так с кем мы, черт возьми, имеем дело? — С Гудини? — Не понял, при чем здесь Гудини, — вмешался Никол. — Тот парень, Майкл Харрисон. Пользуется репутацией шутника, — с раздражением отозвался Грейс. На него вдруг навалилась сильная усталость. Ему стало досадно. Он бы дорого дал, лишь бы сейчас снова оказаться не здесь, а в пабе, с теплой и очаровательной Клио Мори. Понимаешь, что у него сейчас, наверное, резко понизился уровень сахара в крови. Кроме сандвича у него с утра маковой росинки во рту не было. Грейс сходил к автомату в коридоре и купил двойное эспрессо, бутылку минералки, батончик Марс. Когда он на ходу, жуя шоколадку, вернулся, Эмма Джейн передала ему телефонную трубку. — Эшли Харпер настойчиво требует вас и говорит, что дело очень срочное. Грейс, доживав кусочек, взял трубку. — Детектив-суперинтендант Грейс. — Это Эшли Харпер, — услышал он взволнованный голос. — Я только что получил смс-ку от Майкла. Он жив. — Что он пишет? — Жив, позвонив в полицию, вроде бы так. — Вроде бы. Кое-где слова записаны странно, но ведь при наборе СМС часто ошибаешься, да? — Больше ничего? — Нет. Он послал СМС-ку своего мобильного, лихорадочно соображая, спросил Грейс. — Да, номер его. Можно было послать к ней Ника или Беллу, однако он решил повидаться с Эшли сам. — Никуда не уходите. Я еду к вам.